пробудилась зима, она погрузила нас в свои мрачные тени. Мы бродили по лесу, чуждому нашим шагам, без войн покидали. Дома птицы аметисты, для школ мы строили убежища от скуки и ее поклажи. Тоска возвращалась к тебе каждое утро, и дрожа мы прокладывали путь сквозь туман. Под свинцовым небом берега исчезали, на твоем пути без денег мы были владельцами мостов и крыш. Картина искривленного канала причиняла боль. Из серо-голубого неба дождем подали высокомерные лебеди на девственные островки, провозглашенные парками рокеров. Рядом с толпой, что замирала, мы в машинах разгоняли ее. Каждое утро и дрожа мы прокладывали путь сквозь туман. Под свинцовым небом берега исчезали, на твоем пути без денег мы были владельцами мостов и крыш. Когда вернулись, картина искривленного канала причиняла боль. Из серо-голубого неба дождем падали высокомерные лебеди на девственные островки, провозглашенные парками рокеров. Рядом с толпой, что замирала, мы в машинах разгоняли ее, ее. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ля. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ля-я-я-я. Когда пробудилась зима, погрузила нас в свой мрачный тень. Мы бродили по лесу, чуждому нашим шагам, без войн покидали дома птиц и аметисты. Для школ мы строили убежища от скуки и ее поклажи. Тоска возвращалась к тебе каждое утро, мы прокладывали путь сквозь туман. Под свинцовым небом берега исчезали, на твоем пути без денег мы были владельцами мостов и крыш. Когда вернулись, картина искривленного канала причиняла боль. Серо-голубого неба дождем падали высокомерные лебеди на девственные островки, провозглашенные парками рокеров. Рядом с толпой, что замирала, мы в машинах разгоняли ее. Тоска возвращалась к тебе каждое утро, и дрожа мы прокладывали сквозь туман. Под свинцовым небом берега исчезали, на твоем пути без денег мы были владельцами мостов и крыш. Когда вернулись, картина искривленного канала причиняла боль. Из серо-голубого неба дождем падали высокомерные лебеди. лебеди на девственные островки, провозглашенные парками рокеров. Рядом с толпой, что замирала, мы в машинах разгоняли ее.